кривые документы наконец-то выстрелили, я бы сказал, почти по всей длине. Диалог выглядел примерно так. «Пацаны, я накосорезил, за базар отвечаю, и отвечу прямо сейчас. Ментов звать не надо, отбашляю немедля». «Да какой тут отбашляю? Новая тачка, кузов явно на списание. У нас же дети в машине». «Ик, так ведь все цело, правильно? А я за все плачу. Сейчас едем на чертань, там я цепляю двадцатку, потом на беговую, еще пятнашку на дыбу, вот и 35. В суде вам больше точно не насчитаю, 30-ка край». Кто пьян да умен, два угодья в нем. Как это ни парадоксально, но в дальнейшем оценка судебной экспертизы полностью совпала с моей, калькуляция составила 29 500. Но собеседники стреманулись. «Куда нам еще ехать? Нас там поубивают еще не равен час. Молдавский паспорт, что ты вообще за человек?» «Пацаны, я вам сейчас все объясню». Попытка сделать как лучше была не самой удачной. «Да нормальный я человек, москвич, как и вы. Вот купил себе машину в Молдавии, решил девчонку покатать. Да вот сами посмотрите, вот мой собственный паспорт, видите, вот прописка, Москва, беговая». «Ах, у него еще и два паспорта!» В общем, сам того не желая, оппонентов я зашугал настолько, что еще чуть-чуть, и они сами свалили бы с места аварии, лишь бы не общаться с ужасным владельцем молдавской копейки и двух паспортов. Ужас, летящий на крыльях ночи и превращающий крылья волк в неподлежащий восстановлению металлолом. Ну, совсем уж бояться двум мужикам было тоже неловко. До кучи они оказались военными, а хозяин «Волги» так и вовсе полковником генштаба. Господа военные продемонстрировали недюжинную храбрость и таки вызвали ГАИ. Мне деваться тоже было особенно некуда. С одной стороны, взыграла совесть, кругом неправ, да еще и едва не угробил. С другой, было вполне очевидно, что своим ходом Борина ласточка двигаться не способна. И это было, пожалуй, самым лучшим. Страшно даже подумать, чего бы я мог натворить при попытке скрыться с места происшествия. Добрый мент. Подъехавшему где-то через час гаишнику, судя по всему, пострадавшие не понравились. Уж больно настырно они себя вели. Не понравились настолько, что, посадив меня в свою машину, чтобы заполнить протокол, он стал давать на редкость полезные советы. В смысле, полезные для меня и крайне вредные для терпил. «Короче, пиши так», — заявил человек в погонах, — «типа во время движения у моего автомобиля возникли неполадки с ходовой. В результате машину бросило влево, что привело к столкновению с автомашиной «Волга». Записал?» «Отлично, теперь дальше слушай». Я к этому времени уже слегка протрезвел. Сначала шок от аварии, потом длинные беседы под дождем с господами военными. И теперь, придя в себя, потихоньку охреневал от диктуемого мне текста. «Теперь вот чего пиши», — продолжал мент. «Поскольку погода была холодной, в ожидании представителя ГАИ я, чтобы согреться, выпил 300 граммов водки из бутылки, которая находилась в моем автомобиле. Я взглянул на гаишника с восхищением». «Не люблю я этих военных», — мрачно пояснил он, — «прокус с них никакого, а пальцы гнут, как взрослые, настырные, что караул. В общем, насрать им — милое дело. Хотя, сам понимаешь, вся эта байда вряд ли поможет. Тем более, что реально ты сам кругом виноват. Скажешь, нет? Ладно, сиди уж, молчи лучше. С ментом мне действительно повезло, чего ж там. Да, в 92-м году гаишники были еще не настолько охреневшие, но тут просто что-то совпало. Откуда может возникнуть у стража дороги симпатия к откровенно пьяному за рулем, да еще и очевидному виновнику аварии, понять тяжело, и тем не менее. На экспертизу ехать все же пришлось. Самый цирк начался при сдаче анализа мочи. Я устроился в кабинке туалета, а полкан потребовал открыть дверь и демонстративно ходил за спиной. Чего он там себе думал, решительно не представляю. Даже самый зловредный молдаванин едва ли носит с собой пузырек трезвой мочи, но недоброжелательность гаишника он прочухал быстро и, похоже, заподозрил нас в сговоре. Хотя какой там сговор в туалете-то? Мент потом подвез меня с барышней до дома, еще один приятный сюрприз. Подъехали к чертане. Я посмотрел на своего спасителя. Как же, за подобные фокусы можно и в КПЗ загреметь вообще-то. А обычный немолодой мужик только в форме, традиционные ментовские усы. У меня, впрочем, в тот момент были такие же, и жутко уставший, опустошенный взгляд, не ментовской, человеческий. «Спасибо, брат, искренне. Поблагодарил я гаишника. Надо тебе денег дать, наверное». «Да, как хочешь». «Не, ну это тоже не дело. Ты вытащил меня реально. Сколько я тебе должен?» «Да, сколько, не жалко. Вот тут получилось, наверное, не очень хорошо. Я к этому времени уже довольно туго соображал». А потому вытащил из кармана котлету не самых крупных купюр и начал, не торопясь, отсчитывать, прикидывая, когда остановиться. Дал по концовке не безумно много, типа рублей 500. Нормально, успокоил меня мент. Не в деньгах счастье. Главное, я этому полкану свинью подложил. Но помяни мое слово, ты с ним еще намучаешься. И ведь намучился. Правда, мучили мы с офицером генштаба взаимно. На утреннем совещании было принято решение мурыжить его, как дурака такого, всеми возможными способами. Совещались прямо на улице у дома, параллельно к комиссаров, матерясь, разбирался с копейкой. А разбираться было с чем? Когда мы подъехали к месту аварии, Сашка аж присвистнул. «Интересно, на чем колесо держится?» — заметил он, заглянув под машину. «На какой-то сопле, походу». Когда тачку дотащили на эвакуаторе до чертани и поддомкратили передок, удивились все. «Ну, орел!» — не без уважения произнес краб. «Рычаг реально пополам, а он ведь из толстенного металла». «Рычаг заменить недолго», — возразил комиссаров. «Подвеску у «Жигулей» менять легко, а вот с крылом... Дай-ка я его монтажкой выправить попробую». Крыло от такой правки стало выглядеть сюрреалистически и слегка пугающе. Впрочем, с машиной можно было разбираться не торопясь, а вот что с терпилой полканом делать, следовало решать оперативно. «Вообще ничего не получит, чертила», — объявил краб. «Ему предлагали лаве, он в отказ ушел. А будет много говорить, с ребятами грека его познакомим». «Саш, ну это же генштаб». «Что такое генштаб? Не знаю никакого генштаба. Сапоги сейчас никто, и звать их никак». «Ну, я ж сам накосорезил с пьяной ездой». «Так мы с Максом тебя сегодня на блядки не возьмем, оставим типа без сладкого». «Именно», — согласился доктор. «Мы как раз к Машке дилерши нынче собрались, а ты дома сиди». «Что до полкана? Пускай в суд подает, а там посмотрим». Машка исправно снабжала всю коктебельскую тусовку травой, а кого-то и более серьезными веществами. Постельные ее качества, допущенные до тела, не особо хвалили. Барышня сама охотно экспериментировала с собственным товаром, и секс ее интересовал уже не в первую очередь. Зато собеседником она была любопытна. Перманентно измененное состояние сознания порождало недурные прогоны. Маша входила в категорию дам, которых я еще не выявил, но для порядка обязательно надо. Так что укол был не то чтобы болезненный, но чувствительный, со всеми поправками на вчерашние косяки. И как себя ведет в такой ситуации нормальный человек? Правильно, плюет на все и обижается, что на блядки не взяли. Оставшись один, я свирепо напился и ближе к вечеру на всякий случай вызвонил всю ту же Аленку, забился с ней почему-то у метро Чертановская, после чего уснул. Да так крепко, что проснулся только от телефонного звонка. «Ну ты где? Я тут уже полчаса тебя жду». «Извини, малышка, сейчас подъеду». «О, на машинке и подъеду». «Давай, буду ждать». Разговор двух идиотов. Но главный идиот, конечно, я. После вчерашнего опять за руль. Вот такие горячие парни занимались бизнесом в начале 90-х. Машина, по счастью, не завелась. Точнее, я ее не смог завести, уж очень был пьян. Оно и к лучшему. Ремонт Сашки не завершили, по пути могло и колесо отвалиться. Да если бы не отвалилось, тоже все закончилось бы, как вчера, скорее всего. До места встречи доехал за 5 минут на такси, оно поспокойнее. А копейки по-любому ездить осталось недолго. Осенью краб ее разбил уже как следует. Поскольку сделать хоть какие-то документы за это время так и не удалось, продали ее буквально по цене запчастей. Благо, что автопарк к этому моменту и так накопился немаленький. Наш вечно влипающий в передряги товарищ Коля Жданович, получивший от нас партийную кличку Гуревич, даром что белорус, нахлестал себе языком на 2 новеньких москвича 2141, потом пару месяцев от нас бегал, но в конце концов я его изловил в офисе, и после добрых и интеллигентных увещеваний уже на следующий день получил проплату в фирменный магазин АЗЛК. Незадолго до конца своей длинной, но не всегда счастливой карьеры копейка попала еще в одну передрягу. Как-то раз краб вздумал в очередной раз мириться с женой Танькой. Он как раз опять поссорился с Мариночкой. Подъехали к ее дому в ночи, шибко нетрезвые, и с ящиком пива на заднем сиденье. «Сашка, возьмем пивка с собой?» «Да ломает как-то, ящик тяжелый. Ну, мне и подавно лень». «Они сопрут из машины?» «Да не должны, двор тихий типа. Ну, я его спрячу от греха. О, как раз куртку на него кину». Помирился Сашка с женой хоть и ненадолго, но радикально. Всю ночь они не давали мне спать стонами и гиканьем. А на утро выяснилось, что тачку таки грохнули. Минус заднее стекло и моя куртка. Пиво воры как раз не тронули, и решили, что кожанка, как улов, побогаче будет. И то верно, неплохая кожаная куртка, почти новая. Это ж надо было додуматься ею пиво маскировать. Детская болезнь.